Танцуй со мной под свет луны, где розы пьют росу в тени. Секунды, минуты, часы теряемых мы. В воздухе аромат весны. Глаза горят, искры в душе. Мы растворяемся уже. Розы и романтика, ночь пьяная, пьяная. Сердце бьется паника, но это так сладко. Любовь, что зовет всегда. Звучат аккорды, пульс горит. Твои слова, как сладкий яд. Ты смотришь так, и время спит. Мы здесь одни. Ночь пьяная, пьяная, сердце бьется паника, но это так сладко, да, розы и романтика, ты мой, я твоя, словно песня памяти, любовь, что зовет всегда.